Глава 6. Как оказалось, в семье из детей я была не одна. У меня имелись брат и сестра. Отец у нас один, а вот матери разные. Арника и Арникус – близнецы, по уверениям Вивьен Грей. Однако я в этом сомневалась, они были настолько не похожи. Братец, видимо, пошел в отца. Невысокий, толстенький, с непослушной копной черных волос. А вот сестрица, напротив, точная копия своей матери. Алебастровая кожа, пшеничного цвета кудри, пухлые губки, точеный носик и такой же стервозный характер. «Тюфяк и пиявка» промелькнула у меня в голове, но я так и не поняла, это были мои мысли или остаточная память настоящей Ванессы. Впрочем, эти прозвища им хорошо подходили. Близнецам на вид было лет 12-13. Точный возраст я спрашивать не собиралась, да и вряд ли бы они мне ответили. Единственное, что их объединяло, это пронзительно голубые глаза с вытянутыми зрачками. Драконы. Ледяные драконы, как и Вивьен Грей. Об этом мне никто не сказал, а я как-то сама обо всем догадалась. Видимо, я начинаю потихоньку привыкать. Ну что ж, это к лучшему. Чем быстрее освоюсь, тем меньше ошибок совершу. Завтрак подавали в шикарной столовой. Вообще, весь дом был как с фэнтезийных картинок. Камины, фрески на стенах, гобелены, повсюду дорогие ковры, красное дерево с инкрустацией драгоценных камней. Люстры, сделанные из настоящего хрусталя. Массивные колонны, удерживающие на своих плечах сводчатые потолки. Здесь нужно экскурсии проводить, не иначе. «Мамочка сказала, что после падения у тебя не все дома!» Ядовито хихикнула сестрица, когда подали завтрак. Пышный омлет и два ломтика поджаренного хлеба. Кроме того, на столе стояли вазочки с нарезанными фруктами, отдаленно напоминавшими яблоки. Шпильку в свой адрес я проигнорировала, что только раззадорило девушку. «Похоже, она права. Оделась, как какая-то заморашка. Мне стыдно с тобой сидеть за одним столом». «Так не сиди, тебя никто не заставляет», – сохранив выдержанное спокойствие, произнесла я. Не знаю, как бы отреагировала Ванесса, но я предпочла не устраивать драм, особенно за столом. «Можешь оставаться без завтрака, а еще без обеда и ужина, так как уходить я никуда не собираюсь, так и знай, пиявка», – добавила я, сцедив немного яда. «Для пришибленной у тебя очень хорошо с памятью». «Что-то забыть просто невозможно», – процедила я сквозь зубы. Близнецы переглянулись, и в их глазах я заметила блеск беспокойства, словно Ванесса о них что-то знала, что-то очень секретное. «А эти двое не могли сбросить меня с башни?» Мысль промелькнула, но довольно быстро исчезла. «Нет-нет, что им делать в академии? Хотя все возможно, и мне следует быть аккуратнее». «Прошу!» – с большой неохотой отозвался граф Грей. «Не ссорьтесь, поберегите мои нервы хотя бы пару минут». После чего вновь уткнулся в газету, которую читал до этого. «Дети просто развлекаются», – повела плечиком леди Вивьен Грей, явно подстрекая своих детей на дальнейшие разборки со мной. «Зачем им мешать?» «Завтрак в кругу семьи. Что может быть лучше?» «Наверное, все. Все может быть лучше завтрака с этим чудным семейством. Отец даже не удосужился спросить о моем здоровье. Мачеха и брат с сестрой буквально испепеляли взглядами, по-тихому шипя и плюясь ядом. Мило. Мило и очень трогательно. В кавычках, разумеется. А я еще жаловалась на свою семью. То, что они не поддержали меня, когда я приехала и рассказала об измене. Всего лишь цветочки. Случись похожая ситуация здесь. «Вам письмо, милорд!» — торжественно воскликнул слуга, появившись в столовой. «Давай сюда!» — граф Грей поднял руку. Слуга поклонился и, вручив голубенький конверт с восковой печатью, незамедлительно удалился из столовой, словно предчувствуя, что сейчас может разразиться буря. И он ничуть не ошибся. Как только отец дочитал последние строчки, круглое лицо исказилось гримасой ненависти. Его черные глаза готовы были испепелить меня насквозь, ведь смотрел он именно в мою сторону. «Ванесса!» Крик мужчины был подобен грому. Лицо его совсем раскраснелось, а ноздри жадно загребали воздух. «Что сейчас будет?» — съехидничала сестрица, улыбнувшись. «Ванесса!» — снова выкрикнул отец и ударил кулаком по столу, отчего подпрыгнула и зазвенела посуда. «Как это понимать?» Граф швырнул в меня конверт и письмо, которое находилось в нем. «Многоуважаемый граф Грей, рады, что Ванесса жива». Глаза бегали от строчки к строчке. «Сообщаем вам, помолвка вашей дочери с нашим сыном расторгается», — уже вслух прочитала я. «С уважением, лорд ледяных утесов Арисел Кейн». «Теперь тебе точно конец», — едко подытожила Арника. «Помолвка расторгается?» Честно признаться, эта новость меня обрадовала, так как выходить замуж я все равно не собиралась. А вот родители Ванессы, напротив, были весьма огорчены. Хотя нет, они были в ярости, особенно граф Грей. В повисшей на несколько минут тишине я слышала, как скрипят его зубы. «В мой кабинет!» Граф поднялся, да так резко, что опрокинул на белоснежную скатерть чашку с чаем. «Живо!» Под испепеляющим взглядом мачехи и ехидными замечаниями близнецов я встала, направившись вслед за отцом. Когда мы дошли до кабинета, дверь за мной с силой захлопнулась. «Итак, я слушаю!» — прорычал граф Грей, сев в кресло и запрокинув ногу на ногу. «Я ничего не помню и не знаю, почему расторгли нашу помолвку. А что он еще хотел от меня услышать? Сказать правду я не могла. Память Ванессы в моей голове тоже отсутствовала. Я чувствовала какие-то проблески, но это были всего лишь крупицы. Они бы мне ничем не помогли. И вообще...» — выбрала в легкий воздух. — «Я даже не помню, как выглядит мой предполагаемый жених». «Пекло!» — рыкнул отец, резко поднявшись с места. «Какого демона ты вообще полезла на эту башню?» Я пожала плечами. «Ну что он в самом деле задает такие вопросы? Я ведь все равно не отвечу на них». «Не зли меня, Ванесса!» — отец навис надо мной хищной тенью. «Даже не думала!» Я инстинктивно сжалась. Стало страшно. А ведь он и ударить может. Мое дыхание стало поверхностным, сердце учащенно колотилось в груди. «Вернешься в академию!» Глаза мужчины вспыхнули, а в голосе послышалась стальная нотка. Он казался полностью уверенным в своих словах, словно его решение было железным законом, не подлежащим обсуждению. «Ты сделаешь все, чтобы Аррон Кей вновь попросил твоей руки. Ты поняла меня? Сделаешь все, а иначе домой можешь не возвращаться». По телу рассыпались неприятные мурашки, а вдоль позвоночника пробежал холодок. «Я вызову Эдаена!» — продолжил отец, и голос его становился все строже и холоднее. «Он займется твоей памятью! Все, можешь идти!» На негнущихся ногах я пошла в свою комнату. Казалось, что меня загнали в ловушку. С каждым шагом сердце колотилось все сильнее. При каждом дыхании стены словно сдвигались, уменьшая пространство коридора. В воздухе висела какая-то невидимая угроза. Я обернулась и увидела глаза. Голубые, холодные, пронзающие меня насквозь. Вивьен Грей слышала наш разговор. Словно ядовитая змея, она притаилась за углом. Я невольно проглотила комок в горле, ожидая ее следующего шага. Но она лишь многозначительно хмыкнула, после чего спустилась обратно в столовую. Мне полегчало только тогда, когда появился Эден Эванс. Однако он вел себя чересчур нервно. Особенно после того, как я рассказала ему о расторжении помолвки. «Дай я посмотрю на твою метку». Мужчина прекратил измерять шагами комнату. И слава богу, а то от его мельтешения у меня уже начала кружиться голова. Завернув рукав платья, продемонстрировала запястье. «Все же у нас с тобой есть определенные проблемы. Метка», – мрачно буркнул целитель. «Мне кажется, со временем она совсем исчезнет».